Лесницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка. Его быстро втянула боевая обстановка, вытравляя прижившееся в душе уют и мирную дрему. Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Дивизия ударила в левый фланг значительной группы войск противника и вышла в тыл. Под Ловешчами австрийцы при содействии мадьярской кавалерии пытались перейти в контрнаступление, но казачьи батареи смели их шрапнелью, развернутые мадьярские эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым пулеметным огнем, преследуемые казаками. Лесницкий с полком ходил в контратаку. Дивизион их наседал на отступавшего неприятеля. Третий взвод, которым командовал Лесницкий, потерял одного казака убитым и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощеного, старался не слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов, молодой горбоносый казак Краснокутской станицы, лежал придавленный навалившимся на него убитым конем. Он был ранен в предплечье, лежал тихо, скались, просил проезжавших мимо казаков: «Братушки, не покиньте! Ослабоните, братушки!» Низкий, иссеченный мукой голос звучал тускло, но не было в метущихся сердцах проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла и давила неослабно. Взвод 5 минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки лошадям. В полуверсте расстояния от них уходили расстроенные эскадроны мадьяр. Между их красивыми в опушке куртками мережились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню сползал австрийский обоз. Над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей. Откуда-то слева по обозу беглым огнем садила батарея. Гулкие раскаты стлались по полю, находя в ближнем лесу многоголосые отклики. Войсковой старшина Сафронов, ведший дивизион, скомандовал рысью, и три сотни, рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжкой трусцой. Лошади под всадниками качались, желто-розовыми цветами падала с них пена. Эту ночь ночевали в маленькой деревушке. 12 человек офицеров полка теснились в одной халупе. Разбитые усталостью, голодные, легли спать. Около полуночи приехала полевая кухня. Харунжий Чубов принес котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа, опухшие со сна, офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за 2 потерянных в боях дня. После позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе, курили. Под Ясаул Калмыков, маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы, говорил, резко жестикулируя: «Эта война не для меня. Я опоздал родиться 4 столетия. Знаешь, Петр, — говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, произнося слово «Петр» с подчеркнутым «е» вместо «ё», — «я не доживу до конца этой войны». «Брось хиромантию», — босовито хрипнул тот из-под бурки. «Никакой хиромантии. Это конец предопределенный. У меня атавизм, и я, ей-богу, тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем, я дрожал от бешенства. Не выношу, когда не вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии нескольких верст, а ты едешь на коне, как дудак по степи под охотничьим прицелом». «Я смотрел в купалке австрийскую гаубицу. Кто из вас видел, господа?» — спросил Ясаул Атаманчуков, слизывая с рыжих, подстриженных по-английски усов, крошки мясных консервов. «Замечательно! Прицельная камера, весь механизм — верх совершенства!» — восторженно заметил Харунжий Чубов, успевший опорожнить второй котелок щей. «Я видел, но о своей